Глава 15. Кровосися проиграл. Подмосковье. Близ земель рода Кузнецовых. Ночь. Улицы ночного города казались не самым приятным местом для прогулок. Но именно по ним шел одинокий высокий мужчина в пальто. За время своего странствия он успел сменить свой старомодный наряд. Также он набрался сил, убивая всех грабителей по дороге. В целом, такое развитие его устраивало. Тут просто навалом людей, которые решили сдохнуть, несмотря ни на логику, ни на здравый смысл. Он не знал этот мир. Тут все для него в новинку. Хотя и сходства с его родиной имелись. Например, еда. Люди — прекрасные питательные существа, которых он выращивал исключительно для пропитания, и его все устраивало. И так продолжалось веками, если не тысячелетиями. Он уже и сам не помнил, сколько он жил, но его называли первородным вампиром, сильнейшим, древним. И все это правда. Он питался кровью и увеличивал свою силу. Теперь он мог превращаться в летучих мышей и перемещаться с огромной скоростью. Но ему нравилось ходить пешком. Именно так на пути постоянно попадались болваны, которые впоследствии служили ему едой. И чем противник сильнее, тем могущественнее мог стать сам древний вампир. У него было только одно имя, которое он получил при рождении — Влад. И сейчас он добрался до столицы, точнее, до ее окраины. Его мучила жажда. Слишком долго он не ел. Целых 4 часа, как показывал экран его нового телефона. Захар сказал, что в столице он найдет много недостойных жизни людей. И не прогадал. Город просто кишел ими. Просто нападай, и все. Силы у него еще было недостаточно после перемещения, так что надо восполнить ее, а потом убить какую-то девчонку. Она была достаточно далеко. Именно поэтому Влад заглянул в этот город под названием Москва. И зов крови влёк его в одно место. По чистой случайности, когда он шел по трассе, мимо проехал автомобиль, и внутри него находился тот, кто восполнит его жажду. Тот, чья кровь настолько вкусна, что способна потягаться с лучшими сортами вина в этом мире. Влад пошел на запах. Он не спешил, наслаждаясь ароматом и нагуливая аппетит. На бедре висела его верная шпага, с которой он не 1000 раз вступал в битвы против целых армий. Но это было давно. До того дня, как к нему пришло нечто и пообещало ему еще больше силы, больше крови и больше приключений. Именно приключений не хватало старому вампиру. Замок его давно наскучил. Пытки надоели. Даже новые наложницы и то не радовали. Вот он и согласился на сделку с хаосом. И теперь Влад доволен. Столько новых миров он увидел, столько энергии получил. Правда, был нюанс. При телепортации он терял много сил. И вот на горизонте появились чьи-то угодья, обнесенные забором. Именно оттуда и шел ароматный запах крови. Влад не боялся, что хозяин аромата будет силен. Он был уверен, что придется с ним потягаться. Но это все формальности. Еще никому не удавалось победить Влада. Только однажды, давным-давно, на него напал какой-то странный король. В тот раз он еле унес ноги, потеряв и замок, и всех слуг. Его имя Влад запомнил на всю жизнь, и это оставило ему травму. Все же то существо пришло из иного мира. Такой силы он еще никогда не видел и постарался стереть из памяти этот позорный проигрыш, как будто его и не было. Он смог восстановиться и стать еще свирепее, чтобы унять тот позорный случай. И ему это удалось. В последние разы Влад любил пользоваться колиями. Его даже прозвали «Колосожатель», что ему очень льстило. Запах усиливался. Аромат был просто невероятный. Влад дошел до забора, а потом слегка надавил на него рукой, и он обрушился. По всей территории тут же включилась тревога. «Пф, думаете, что меня это пугает?» Влад только оскалился и пошел дальше. Впереди была деревенька, и он пошел через нее. Люди его не особо интересовали. Да и зачем, когда впереди тебя ждет нечто вкусное? Портить аппетит? Ну уж извольте. Влад шел по улице и ощущал, что на него смотрят из-за занавесок и ставней. Но почему они не прятались? Странные люди. Наверное, никогда не видели вампира. Его летучие мыши уже сообщили, что тот, кому принадлежит этот чудесный аромат, ждет его на поляне перед озером. Хочет умереть красиво? К сожалению, его ждет страшная участь — стать порванной в клочья тряпкой. Раздался рядом воинственный клич, и на древнего вампира напал гусь, широко расправив крылья. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — не выдержал он и прокричал на всю деревню. «Вас смелые только гуси!» Он даже не стал обращать внимания и просто махнул рукой, отшвырнув надоедливую птицу в сторону. Выйдя к озеру, он увидел свою цель. Мужчина в одних трусах, большой и накачанный. Он сидел на маленькой табуретке, уперевшись руками в колени, и пристально смотрел на приближающегося вампира. «Рад, что ты решил не бегать от меня и сразу выйти», — гордо сказал Влад. «Достойная смерть. Но не обещаю, что будет не больно». Он выпустил клыки и улыбнулся. «Будет чертовски больно». Мужчина же его явно не боялся. Он только прищурился, и через несколько мгновений на его лице появился хищный оскал. «Ля! Влад, это ты? Влад Цепишь? Старый пердун! Все сосешь?» — ухмыляясь, сказал незнакомец. «Как ты меня назвал?» Влад потерял былой настрой и слегка опешил. Его полное имя не мог знать никто в этом мире, тем более какой-то мужик в трусах. «Цепишь? Ты типа старый вампир!» — он показал пальцами кавычки. «Мужик, ты кто такой?» «Ты, видимо, совсем поплохел», — вздохнул здоровяк, встал и пошел к могущественному кровопийце. У Влада мысли забегали одна быстрее другой. Как так? Мало того, что этот человек не испугался его и не убежал в страхе, так еще и так спокойно подходит. Без оружия, без брони. Вряд ли эти семейные трусы были каким-то древним зачарованным доспехом. Хотя он и такие видел, но только у девушек. На первый взгляд только две чашки, слегка прикрывающие грудь, но такой прочный, что защищает все тело. Тем временем этот странный человек подошел вплотную. Они были примерно одного роста и встретились взглядами. «Не узнал?» — удивился мужик. «А так?» И рядом с его глазами открылись еще два, чуть ниже. У древнего вампира была отменная память, и только сейчас он понял, где он уже встречал этот взгляд. Он его очень хорошо запомнил и ни за что бы не согласился встретиться вновь. «Ты? Ты же...» «Ага. Ну давай», — он помахал рукой. «Продолжай. Скажи, кто я?» «Чал Корнерук Сиреневый?» «В точку». В этот же момент ему прилетел мощный удар кулаком в грудь. Простой, но такой эффективный. Но и вампир был непрост. Он в воздухе расправил свой плащ, зависнув над землей. «Удивительно видеть тебя в этом мире! Что, неужели ты сдох?» «Проблема всех древних». Он разбежался и подпрыгнул, ухватившись за ногу Влада. «Вы очень любите болтать». И со всей силы начал бить старого могучего вампира о землю, как тряпичную куклу. «Слабоват пока», — улыбнулся здоровяк. В какой-то момент Влад умудрился выхватить меч и атаковал Чана. Ему удалось нанести один удар. «Вижу, ты слаб в этом теле», — оскалился вампир, наблюдая, как маленькая капелька крови выступила на плече у противника. «Что тогда, что сейчас? Влад, ты чего? Столько времени прошло. Уже можно было насосать на что-нибудь помощнее». «Ты тут один. Я вырежу всех в этой деревне и убью тебя». «Слушай, кажется, мы оба с тобой стали слабее», — пожал плечами Чал. «Но с такими ораторскими навыками и поставленным голосом ты не пробовал пойти в театр? Ты бы так хорошо играл драматических персонажей». «Ты все такой же!» Влад сделал несколько движений мечом и пошел в атаку. «Ну, мое дело предложить», — пожал плечами Чал и побежал на вампира в лобовую. Битва длилась достаточно долго, чтобы один из бойцов заскучал, а второй выдохся. В конечном итоге Влад Цепиш упал на землю со сломанной рукой и ногой, но он мог еще передвигаться. «Мне нужна капля крови», — бормотал он. «Кто угодно». Сил хватало только на то, чтобы двигаться. «Да куда же ты? Мой старый враг из прошлой жизни». За ним не спеша шел Чал Конерук. «Давай еще насладимся битвой, мы же так слабы. Смотри, ни одного здания даже не разрушили». «Капля крови». Влад кое-как доковылял до деревни. Он искал людей, но они позакрывали ставни. Он просто не успеет ворваться в дом. «Жалкий кровосися!» — хохотал Чал, шагая в 10 метрах от него. «Хочешь, я посажу тебя на цепь? А, ой, на кол! Ты же их любишь! Буду кормить тебя соевой кровью. Тут даже такая есть. И будем иногда сражаться». «Пошел ты в жопу, мудак!» — крикнул ему в лицо Влад. Сил не хватало даже перевоплотиться. Но старый вампир не готов был прощаться с жизнью. Уж слишком долго он прожил. Так уж иногда случается, что удача сама подкидывает тебе плюшек. Хотя это мог быть и рок, и удача, да как угодно. Но бесстрашный гусь решил, что теперь-то уж он сможет отомстить полудохлому обидчику. Он подбежал к вампиру и начал клевать его в лицо. «Эх ты ж, зараза!» — выругался Чал и побежал к вампиру. «Дураки!» Выставив свои клыки, Влад впился в тонкую шею гуся, сделал пару глотков невкусной крови и тут же перевоплотился в стаю летучих мышей. Да, сил ему хватило, и Чал Конерук просто не смог убить всех тварей. Они просто разлетелись в разные стороны. Да даже тот факт, что теперь гусь тоже станет вампиром, как-то его не сильно тревожил. Подумаешь, гусь-вампир. Влад был готов поклясться, что его убьют на месте, чтобы он не мучился. Валера не успел буквально на мгновение. Он ударил кулаком ровно туда, где только что был Влад Цепиш. «Гадство!» — выругался он и приложил палец к уху с наушником. «Отбой! Все тихо!» И гвардия начала спускаться с деревьев и чердаков. Даже под водой Посейдон сделал воздушный купол. «Кто это был?» — подошел один из солдат к Валере. «Да так, старый знакомый вампирчик». «Разве они существуют?» «Еще как!» — улыбнулся Валера. «А теперь все свободны. Больше он не придет. Отбой!» Гвардейцы быстро разошлись. Валера уже хотел отправиться в дом, но его внимание привлек едва живой гусь. «Эх, приятель!» — присел он на корточки перед умирающей птицей. «А ведь ты мне столько раз щипал палец, а тут решил помочь». Он взял его на руки и посмотрел на рану. Глубокая. «Ты был отважной птицей», вздохнул Валера, схватив его за шею, намереваясь свернуть ее. Не хватало в деревне еще и вампира, хоть и гуся. Стопэ! Произнес гусь на вполне человеческом языке. «О, я говорю!» «Какого хрена?» «Сила вампира! Кто бы мог подумать!» Продолжал трещать гусь. «Хоть какие-то силы мне дала!» «Странный вампир», удивился Валера, но хватку ослабил. «И кто ты?» В ответ получил клювом за плечо. «Как можно не узнать свою родную кровь? Я уже заколебался за тобой бегать!» — возмутился гусь. «Эльзарнатан?» — выпучил глаза Валера. «Это что, ты?» «А кто же еще, дурилка?» Он выпорхнул из рук брата. «Ну, хоть сила вампира, и на том спасибо!» Где-то над Российской империей. «Да, меня преследовали две дамы бальзаковского возраста. Очередные засланцы Захара. Алиса 2.0? Ну зачем? А самое главное, нахрена?» Но эти две особы отличались от старой знакомой с акулей пастью. Та была, как бы это сказать помягче, более неуправляемая. А дамы вполне спокойно шли за мной. Правда, их выдавала жажда убивать и легкие флюиды хаоса. Я уже научился его определять, и, кажется, до меня дошло, почему я не почувствовал их раньше, когда мы только садились на борт и в ресторане. Болванчик показал мне их со всех сторон, а Лора просканировала. На шее у каждой висели кулоны, своего рода батарейки или активаторы силы. До этого момента они были запечатаны. Вот и еще одно отличие от Алисы. Неужели Захар пробует новые примочки? Возможно, это для того, чтобы контролировать человека лучше? Или наоборот, посадить его на дозу силы и хаоса, как на наркотик? Пока непонятно. Но даже так, эти две женщины очень сильны. В них блуждал едва уловимый флёр безумия. Недаром Ерх их почуял. Всё же у него опыта куда больше, чем у кого бы то ни было. «Прости, приятель, что не послушался сразу», — погладил я по гарне и в ответ получил недовольный разряд тока. «Ай! Но я же извинился!» А мы тем временем спустились в грузовой отсек. Он представлял собой большое помещение, заставленное сумками, чемоданами и коробками. Кто-то транспортировал даже машину. Интересная задумка. Боюсь представить, во сколько ему это обошлось, зная грузоподъёмность дирижабля. «И как мы поступим?» — появилась Лора, когда мы спрятались за одним из ящиков вдали от входа. «Надо больше информации», — сказал я. «Для меня и для нашего чатика по интересам». Кстати, пока мы ждали двух неторопливых дам, я написал в чат. Встретил двух пожилых представительниц хаоса. Похожи на Алису, но весь их потенциал в кулонах. Сообщение от царя Петра. «Сможешь их обезвредить, не убивая?» Сообщение от Кутузова. «Только не разнеси дирижабль». Сообщение от Нахимова. «Сфоткай, старух». Сообщение от царя Петра. «Миша, надеюсь, ты справишься. Тебя встретят в Москве». Мой ответ. «Постараюсь их обезвредить. Напишу чуть позже. И вообще, почему всю дорогу меня преследовал тайный отдел, а на борту ни одного агента?» Сообщение от царя. «Наверное, не успели купить билет». Я закатил глаза и ответил. «Сделаю, что смогу. Выгружу обеих дам в Москве. Живых или мёртвых — это как пойдёт». Сообщение от Кутузова. «Доченьке привет передавай». Вот же болтуны. Я убрал телефон в тот момент, когда обе дамы вошли в помещение. «Значит, не убивать», — вздохнул я. «Будет сложно». «Но не невозможно», — хихикнула Лора. «И как же удачно, что мы в грузовом отсеке». Я призвал все детальки болванчика, и они незаметно рассредоточились по всей территории. «И где он?» — спросила женщина повыше. «Он точно спустился сюда. Я чую, он тут», — ответила вторая пониже и затем бесстрашно крикнула. «Эй, я чую, что ты тут. Выходи, и мы тебя убьём». «Ну, не буду же я заставлять дам ждать. Тем более мы с Лорой уже придумали план». Я вышел к ним и встал на свету от лампы. «Здравствуйте, дамы. И зачем я вам нужен?» «Ты испортил нашу жизнь», — ответила женщина пониже. «Мы хотели полетать в люксе дирижабля и убить тебя. Как видишь, мы уже летим в люксе». «А мы вообще знакомы?» — удивился я, вглядываясь в их лица. «Я точно видел их в первый раз». Лора просканировала обеих и подтвердила, что у них хаос в организме. Так что узнать, кем они были, до этого невозможно. «Ты посмотри, Вика», — фыркнула дама повыше. «Он даже не узнаёт нас». «Паршивый ублюдок», — сплюнула вторая, хватаясь за кулон. «Ты разрушил нашу музыкальную империю». «Ах, вот оно что», — шлёпнул я сам себя по лбу. «Вы одни из музыкантов. Вот так новость». «Хватит с ним трепаться, Лиза», — сказала, по всей видимости, Вика и схватилась за свой кулон. «Но я же уже говорил, у меня был план, и мне в нём отведена не главная роль». Когда две женщины схватились за свои источники силы, им понадобилось время, чтобы активировать её. Неизвестно, сколько они будут заряжаться, надо действовать быстро. Деталек болванчика хватало на то, чтобы взять их руки с кулонами в непроницаемые перчатки. «Давай!» — крикнул я, и сильные разряды тока прошлись по всем деталькам. Я же подскочил к женщинам и положил обе руки им на головы. Из-за сильного разряда они потеряли ориентацию и концентрацию, а я успел погрузить их в искусственный сон. «О как!» — удивилась Лора, когда я продолжил держать женщин. Она просканировала их куда глубже. «А это уже интересно». «Неправда, интересное кино получается», — кивнул я, аккуратно укладывая женщин на пол и прикрывая им лица широкополыми шляпами.